Глава 17. «Дядя, а когда меня вернут на службу?» — спросил Куш у Виссионариуса. «Что ты начинаешь опять заводить одну и ту же песнь? Ты же знаешь, что покинувший медвежий замок больше в него не возвращается. Но я же служил ему верой и правдой. Я был всегда рядом. Я был молниеносен, исполнителен и никогда не оступался». «Куш, ты оступился. Королевскому секретарю нельзя получать увечья. Ты же сам прекрасно знаешь, насколько важно быстро выполнять его поручения. Но, дядя, этот толсторог ударил меня, когда я лишь хотел узнать, что случилось в битве с волками. Я ни капли не виноват. Я выполнял волю короля. Ты же знаешь, что вера животных в короля пошатнулась. Они шепчутся, что он тронулся разумом и одержим, и что волки придут уничтожать его и всех нас. А я не верю им, ни единому поганому слову. Я верю в величие короны. Я верил в великого Денсиму, верю и в великого Тардуса. Почему он не ценит мою преданность?» «Куш, какой же ты глупый. Взрослый вроде бы олень, рога вон какие ветвистые, а до сих пор не можешь понять, как устроен этот мир. Ты не видишь, что король действительно с ума сходит. Его ум думает только о медведицах, шамануйке и волках?» Возбужденно перебил Виссионариуса Куш, который ушам своим не верил, ибо советник короля позволял говорить себе такое. «Да, и смерти брата. Куш, найди себе другое занятие. Пойди прислуживать кому-то другому. Но я верен лишь королю. Вход в замок тебе закрыт. Но, дядя, все я сказал. Как ты смеешь называться советником короля, если говоришь такое у него за спиной? Куш, пройдет время, и ты все поймешь, но не сейчас. И не вздумай кому-то ляпнуть то, о чем мы сейчас говорили. А то вместе мы окажемся в ямах разлома. Сначала нас убьет голод, а потом растащат на куски наши тленные тела чайки. Им плевать, королевский ты советник или слуга». Куш лишь кивнул головой в знак согласия. В анималии всегда стоило держать язык за зубами. Уши могли быть везде. Виссионариус ушел, оставив племянника с тяжелыми мыслями. С самого детства он готовился стать секретарем короля, а может, даже великим советником. Но мир, что представлял себе он, рухнул. Его выбросили, как испорченную рыбу, протухшую и вонючую. Он больше был не нужен Тардусу, в которого верил каждой частичкой своего большого сердца. Оказалось, что его жертву во благо короны король не ценил. Оценил ли вообще он что-то, кроме своих похотливых медведиц, что очередью выстраивались в его покое, да рыбьей шамануйки, дурманящей тело и разум? Голова Куша кипела изнутри, от возмущения, от обиды и предательства его веры. Он словно прозрел, но мысли терзали его сердце. Меж ним и королем была настолько огромная пропасть, что конца и края ее не выглядел бы самый зоркий лазутчик, и расширялась она с каждым днем, что вне замка жил Куш. Почему Денсима относился к своим дворцовым с уважением и почетом, а сын его будто пустое место они? Тардус воспринимал все как должное, ведь он король, а все остальные — его слуги, которые должны выполнять прихоти и желания. За четкость в исполнении приказов Тардуса славы завоевать нельзя, А вот потерять голову за ошибки и промахи вполне возможно. Куш не раз видел, как король рвал на части своих подданных за самые мелкие проступки, и неосторожность сказать ему что-то не то, даже если это была правда горькая. Редко кто-то оставался жив после плохих вестей. В сознание Куша закралась страшная для его представления о мире мысль. Все это время мог он погибнуть, если бы хоть разочек оступился в делах служения своих. Король без жалости бы убил его и заменил на нового. Возможно, даже лично лапы его величества сами удостоились отправить своего секретаря к праотцам. Но вряд ли можно это считать за великую честь. Подданных он считал лишь слугами его, что волю его выполняли. Без сердец, без чувств, с ними можно делать все, что угодно. Кардус даже и когтя своего отца не стоил. Как же был слеп Куш все это время? Почему он верил короне? По привычке? Так было принято? Почему он не думал и не смотрел по сторонам? Почему считал весь ужас этот, что творил Тардус, нормой? Почему верил, что он приведет королевство к великому будущему? Где оно, это будущее? Тысячи погибших в битве за земли волков? А ради чего? Ради утешения гордыни короля? Так не утешилась она, ибо битва проиграна. А все выжившие в той схватке, самые настоящие герои анималии, теперь гниют в ямах разлома или в страхе строят эту треклятую стену изо льда. Абсолютно все, всю живность со всего королевства согнали сюда. Зачем вольным животным стена? Зачем эти рамки и ограничения? Почему Тардус считает себя королем всей анималии, но собрался прятаться за стеной столицы лишь? Король трус? Куш не мог поверить, куда завели его собственные мысли. От них ему стало еще страшнее. Великий король Тардус — трус. Самый настоящий трус. Он боится. Боится волков. Боится Ювениса. Боится предательства. А ведь скоро он может начать бояться и своих подданных. Тогда что? Стену вокруг замка будет возводить? Или будет бросать в яму всех, на кого у него лягут подозрения? Какой же он жалкий, этот Тардус, не менее жалким считал Куш и себя. Ибо все это время слепо верил ему, не замечая ничего, абсолютно ничего. Он больше не хотел служить ему и жалел о времени, что провел под его началом. Но что делать? Служить медведям из совета? Этим зажравшимся богачам? А чем они лучше? Прихлебатели мерзкого короля. Пока народ анималии не доедает, они набивают свои туши провиантом с торговых путей. Нет, с него хватит службы на недостойных. Наслужился. Прав был дядя, прав. Но что же делать? Как поступить? Как жить дальше? Эмоции переполняли его, а голова была в таком напряжении, что чувствовал он, будто лопнет сейчас. А ведь в древние времена олени жили в редколесье на своих землях. Мирно паслись стадами, скрываясь от хищников. Бегали по белым арктическим пустыням, обгоняя ветер от земель песцов до толсторожьих гор, да по всему побережью северных морей. Они были свободны. Да, жизнь их была в опасности. Где-то рядом всегда на них смотрели голодные глаза волков. Но ведь далеко не факт, что охота хищников завершалась успехом. Многие его предки доживали до глубокой старости и умирали своей смертью. Даже волки уважали таких хитрых и быстрых оленей. Это ли не свобода? Это ли не жизнь? Уж всяко лучше, чем прислуживать в медвежьем замке помешанному королю. В детстве мать рассказывала Кушу сказки о далеких землях. Где-то далеко-далеко ледниковое плато заканчивается. Там нет льдов, а под ногами земля. Природа не так сурова, как здесь. Холодный ветер сменяется теплым, а с неба вместо снега льется вода. Деревья большие и высокие, но не с иглами, а с самыми настоящими листьями. А на земле этой растет густая трава, настолько, что ноги у животных в ней застревают. Самая благодать для оленя. В землях этих правят миролюбивые динозавры. Самые разные, большие и маленькие. Одни бегают на четырех лапах, другие на двух. Многие из них обладают длинной шеей, чтобы достать самые вкусные листья с высоких деревьев. А те, что поменьше, часто забираются на своих больших собратьев, чтобы полакомиться лучшей едой. Среди динозавров живут их сородичи – олени, но они несколько другие. Шерсть их полностью коричневая, а рога массивнее и ветвистее. Они величавы и свободолюбивы. Замечтавшемуся Кушу пришла невероятная идея. Он не мог поверить, что подобное могло закрасться ему в голову, ведь он никогда не покидал Медведеполис. Здесь он родился и вырос. Он всегда считал, что все происходящее с ним – норма, ибо устои эти каноном стояли в жизни его семьи. Куш не видывал ни другого мира, ни другой жизни, потому так и заблуждался насчет своего короля и веры в него. Раз здесь он больше не нужен, то почему бы не отправиться в путешествие, далекое и опасное? Куш понимал, что, добравшись до земель динозавров, окажется в безопасности и увидит другую жизнь рядом со своими сородичами. Он искренне верил, что истории его матушки о великодушии долинных оленей – чистейшая правда, и что они его примут, иначе пути назад уже не будет. Возможные перспективы перевешивали. Ему больше не придется питаться водорослями, что поставляли по торговому пути, или редкими сухими колючками, растущими на льдинах. Трава, настоящая трава, зеленая, сочная и невероятно вкусная. Мысль о том, что она когда-нибудь окажется во рту, подталкивала отправиться в неизвестное путешествие. Ночью Куш плохо спал, хотя следовало бы выспаться перед долгой дорогой. Мысли его были спутаны и пытались пробиться в тревожные сны, отчего под утро он проснулся от кошмара. Всего сна он не помнил, однако частички его все же сохранились в памяти. Куш стоял на холме, а рядом с ним был горностай. Они о чем-то беседовали. Чуть ниже, на прибрежных ледниках северных морей, шло сражение. Кто с кем бился, он точно не помнил, но воинов было не счесть. Посчитав сей сон недобрым знаком, Куш даже пытался отговорить себя от путешествия. В пути можно было погибнуть, встретив охотящегося волка или еще какого неизвестного хищника, что водится в теплых краях. Как убегать и прятаться от них, он не знал. Знания эти погибли вместе с последними свободными оленями, истребленными когда-то. Но лучше погибнуть в попытке обрести лучшую жизнь, чем от лапы безумного короля или его приспешников. Наутро Куш встал и пошел на окраину города. Он пытался скрыть свое волнение, чтобы не выдать себя, но получалось не особо успешно. Нутро его потряхивало, ведь беглецов и предателей ждало одно наказание — смерть. Долгая и мучительная смерть в ямах разлома. Система правосудия Анималии редко принимала иные решения к тем, кого считала виновным в деяниях против короны. Не спеша он шел к своей свободе. На окраине Медведеполиса вовсю велись работы по строительству рва и стены. Куш выбрал правильное время для побега. Когда стену закончат, выход из города будет лишь один, и там будут стоять стражники короля, контролирующие всех, кто желает войти или выйти. «Куш!» — окликнул оленя Виссионариус. «Доброго дня!» «Здравствуй, советник. Ты куда это собрался в столь ранний час?» «Хочу посмотреть, как строят стену». «Лучше туда не ходи, ибо тех, кто отлынивает от работ, наказывают и отправляют на самые сложные и опасные участки, где можно погибнуть». «А почему бы и нет, дядя? Надоело уже без работы сидеть», — сочинял на ходу Куш. «А так хоть при деле буду. Помогу королевству, чем смогу». «Ты хорошо спал сегодня?» «Погибнуть, говорю, можно». «Я буду предельно осторожен, советник. Желание внести свой вклад в великое строительство посетило меня с утра». «Чем ты можешь помочь на стройке?» — рассмеялся Виссионариус. «Давай я поговорю с архитектусом, чтобы он нашел тебе местечко, достойное оленя, где ты не свернешь себе голову». «Правда?» — Куш изобразил восторг. «Спасибо, дядя, ты так великодушен!» «Что-то ты странно разговариваешь. Задумал чего?» Куша бросила в пот. Холодный пот, что сразу подхватил едкий мороз. Дядя раскусил его. Он догадался о побеге. «Спокойствие, Куш, спокойствие. Тебе это кажется. Он же ничего не говорил прямо, а там, глядишь, удастся сбежать», — говорил он себе. — Куш, у тебя все нормально? Такое чувство, будто ты в облаках где-то витаешь. Может, заболел ты? — Да, как-то я не очень хорошо себя чувствую. Надо бы развеяться. — Завтра я пришлю за тобой посыльного. — Зачем? — Ну, ты точно заболел, чтобы на работу тебя отвел. — Спасибо, — еле выдавил из себя Куш, готовый провалиться подо льды, лишь бы не продолжать эту беседу. «Ладно, дела королевства. Я побежал. Отдохни как следует сегодня, ибо завтра будет тяжко». «Хорошо. Прощай, дядя!» Выдохнул он, и ему сразу стало легче, но в то же время и горесть настигла его. Это было не просто прощание с любимым дядей. Куш прощался с ним навсегда. Вряд ли когда-то еще встретятся они, ведь он не знал, чем закончится его путешествие в далекие земли динозавров. Куш дошел до окраины города, а затем, не привлекая внимания, направился в сторону пастбищ овцебыков, изображая, что ищет колючки. Как только он отошел на довольно большое расстояние, рванул, что есть мочи. Ветер дул ему в спину, добавляя скорости. Именно сейчас Куш почувствовал, что такое свобода. Он мчался навстречу неизвестности, а душа его пела, и ноги несли прочь из этого холодного и мрачного города. Лишь изредка он останавливался, чтобы перевести дух, и посмотреть, не гонится ли за ним кто. Слишком мелкой фигурой для анималии был Куш, чтобы погоню за ним отправлять. А вот хищников, желающих отведать оленятинки, он боялся, потому и вертел головой, вслушиваясь в каждый звук. В этом огромном мире слишком много опасностей поджидало его. 2 дня и 2 ночи он бежал, лишь изредка встречая на пути других животных. Это были беглые толстороги, свободные беляки, веговисы, что кружили в небесах, и прочие мелкие обитатели ледяных пустошей. Говорил им он, что путешествие его связано с государственными важными делами, чтобы не возникали вопросы, что здесь делает олень. Да и какие могли быть вопросы у беглых животных? Им бы самим не попасть в переплет. Чем ближе Куш подбирался к теплым краям, тем больше растительности встречалось ему. Он перестал голодать, однако на третий день ноги почти перестали его слушаться, даже несмотря на вполне обширный рацион. Выбрав раскидистую ель, Куш забрался под нее и устроил себе привал. Ветви дерева опускались до самой земли, и оленя совсем не было видно. Сон пришел к нему сразу же, как закрылись глаза. В эту ночь он мог стать жертвой охотящегося хищника, учуявшего жертву, да и спал он, как говорится, без задних ног, крепко и долго. Вряд ли бы он услышал приближение своей смерти. Наутро олень выбрался из своего укрытия, и взору его открылся потрясающий вид, который не заметил он в ночи. Вдали уходили в небо две огромные горы, снизу покрытые зеленью травы, мхов и деревьев, а наверху снежными покровами. Удивительная и завораживающая картина. Меж этих гор и находился проход в долину динозавров. Еще два дня и две ночи Куш шел по предгорьям, преодолевая природный подъем. Обретя иллюзорную цель, ноги сами несли его в долину, несмотря на трудности. Он добрался до межгорного хребта, откуда открывался удивительный вид. Куш будто попал в самую настоящую сказку. Средь деревьев с огромными кронами и лугов, полных разноцветных растений, расхаживали безмятежные динозавры. Война, что накрыла анималию, не доносилась до этих мест. Где-то вдали стая молодых оленей скакала наперегонки друг с другом. Пестрые птицы парили в небе. Куш словно попал в другой мир. Мир, который был слишком хорош для него. Мир, который станет для него прибежищем и спасением. Мечта, что воплотилась в жизнь, расстилалась прямо пред взором его. Олень со всех ног побежал по тропинке, ведущей с хребта в долину. В низовьях Куш не заметил камень, споткнулся и кубарем покатился вниз. Один из его рогов не выдержал встречи с землей и наполовину обломился. «Ты чего, убийца собрался?» — раздалось откуда-то. Куш с ужасом смотрел на отломленный кусок рога. В голове звенело, и он подумал, что голос почудился ему. «Ты чего, убийца собрался?» — послышалось снова. «Кто здесь?» — ошарашенно отпрыгнул олень. Из кустов вылез небольшой динозавр, не больше волка в высоту. Окрас шерсти его сливался с местной растительностью, потому-то Куш и не заметил его. Задние ноги его были крепкими, а передние — короткие. Морда напоминала смесь бобра, белки и виговиса. У него был клюв, самый настоящий клюв. Что за чудо-зверь пред ним был, он не знал. «Меня зовут Парвус. А ты что за странный олень? Чужестранец, что ли?» «Из северных земель я, потому и окрас такой». «Никогда не видывал таких, как ты. А что забыл ты в краях наших?» «Я...» В этот момент на Куша сверху опустилась голова громадного динозавра. Он отпрыгнул в сторону. Настолько неожиданно было для него все происходящее. Тело динозавра было где-то, а голова здесь». Невероятной длины шеи владел он. «Что за странного оленя ты нашел, Парвус?» — спокойно спросил тот. «Юродивый он, что ли?» «Я...» — пытался ответить Куш, но не смог выдавить из себя ни слова. «Пришлый он!» — расхохотался Парвус. «С севера путь держит!» «А он не говорит, да?» «Да говорю я. Переволновался просто». «А чего волноваться? Ты не волнуйся. Веговисы шепнули мне на ухо, что неспокойно в ледяных землях. А здесь спокойно. Вот и не волнуйся. Так, напомни, что привело тебя в долину?» «Война там», — вздохнул Куш. «Сбежал я. Сил нет больше жить там и бояться». «Кого бояться?» — спросил Парус. «Да всех. Волков, короля Тардуса и его приспешников. В столице можно погибнуть за одно неосторожное слово». «Дикари!» — выдал длинношеий динозавр. «Чего в мире не живется им? Все воюют и воюют. Зачем? Почему? Неясно мне. Дикари! Что с них взять? Покажи мне дорогу к сородичам». «А-а-а! Вот зачем ты пришел? У оленей погостить? Парвус, проводи странника к Целебруму. Где-то рядом он, я недавно его видел». «А почему я?» — насупился Парвус. «А кто? Я, что ли?» «Ну да, ты ж предложил». «А ты его первым увидел». «И что?» «Вы, тринесауры, такие упертые, что способны с пнем спорить целый день». «А до вас, диплодоков, долго доходит с такой-то длинной шеей?» «Лишь бы поспорить, я же говорил!» Спор о том, кто проводит Куша, затянулся. Два динозавра мастерски перекладывали друг на друга эту ответственность и даже не заметили, как причина их разлада исчезла. Куш отправился вглубь долины, чтобы найти некого Целебрума, вождя оленей. Не замечая удивленных взглядов динозавров, Куш размышлял, что сказать вождю, чтобы тот не прогнал его. Ведь идти ему было больше некуда, пути назад нет. А вокруг кипела жизнь. Уж очень хотелось ему остаться здесь. Он провалился в свои мысли и просто шел вперед, даже не глядя перед собой, пока не врезался в каменную стену. Это был бок очередного неизвестного динозавра. Куш застыл, разглядывая его. Большой, словно глыба, да еще и с огромным рогом на носу. А голова его обрамлена гребнем, который почему-то начал краснеть. Как позже узнал Куш, пред ним словно врос в землю самый настоящий трицератопс, а гребень его краснел из-за того, что злиться начинал он. Чем сильнее негодование динозавра росло, тем бордовее становился гребень. Но тогда олень этого не знал, за что мог поплатиться жизнью, так и не насладившись ей в столь прекрасном краю. «Эй, ты чего тут бодаешься?» — заревел динозавр. «Сейчас я тебя как бодну, мало не покажется!» «Простите!» — еле выговорил Куш. — «Это ты тот пришелец, о котором щебечут пташки?» — «Получается, я». — «Взволновал ты, бедняжек, от звона их уши уж режет». Вокруг динозавра кружили маленькие синие птички и что-то чирикали. Куш не понимал их наречия, но, судя по тону, они явно были чем-то недовольны. Или кем-то. Кем-то из северных краев. «Простите!» — снова промямлил он. «И куда путь держишь, пришелец?» «К Целебруму». «Так он обычно на Оленьем холме обитает. Ты не туда забрел!» — начал оттаивать динозавр. «А где этот Оленей холм?» «Так вон он!» — мотнув головой, показал он в другую сторону. «Спасибо! Благодарю тебя за помощь!» «Ну ты потом приходи, поболтаем, расскажешь о том, что за пределами долины происходит!» «Как-нибудь! Как-нибудь!» Куш пошел в сторону оленьего холма. Мимо пробегали олени. Огромное любопытство вызвал он, Однако они опасались заговорить с ним. Олени в долине не были похожи на него, потому диковинкой был для них серо-белый его мех. Добравшись до вершины холма, Куш обнаружил там огромного длинношерстного оленя с раскидистыми рогами. Взгляд его был проницательным, будто смотрел он сквозь своего собеседника. Кушу стало неловко. «Приветствую вас, великий вождь оленьего прайда!» Целебрум выдержал паузу, разглядывая нарушителя своего спокойствия. «Я ждал тебя, странник. Гонимой природой прибыл ты в наши края?» «Да», — неуверенно ответил Куш. «Бежишь от кого или иные цели преследуешь?» «Страшная война в Анималии, великий вождь. Волки бросили вызов короне, желая свободы своему народу, и победили. Король не смог пережить поражение и тронулся умом. Он строит стену и морит голодом своих верноподданных. Я же был его секретарем. Верой и правдой служил ему долгое время, но вышвырнули меня из дворца, когда ненадобен стал». «Да уж, действительно, буря безумия накрыла некогда спокойные земли Анималии. А много ли ледниковых оленей осталось? Слухи ходят, что волки перебили всех. Клятые волки, чтоб тонули они в водах северных морей, давным-давно нарушили запрет на свободную охоту. А ныне перебили всех оставшихся, нас единицы лишь остались». «Волнительные вещи, говоришь ты, странник. Волки — бич нашего времени, как и все хищники. Я ненавижу волков больше всего на свете, великий вождь. Видел ли ты, в каком мире и спокойствии живет долина? Смерть от хищных клыков — редкое явление здесь, хоть и встречающееся, но все же с ужасами, что ты мне рассказал, и рядом не стоящие. Удивлен я спокойствию, что в долине. Это все потому, что хищников здесь нет, а где нет места убийствам ради утоления голода, царит мир». Так было почти всегда, и, надеюсь, сохранится на все времена. А что же они не приходят в земли ваши? Почему же? Бывает. Но тогда они познают всю суровость защитников долины. Динозавров? Верно мыслишь, странник. О, великий Целебрум, разрешите остаться на землях ваших. Пути назад нет у меня. Беглецов казнь ждет в столице, а в других краях ледникового плато мне не выжить. Никого у меня не осталось, кто бы помочь мог. Куш не случайно забыл упомянуть о дяде Виссионариусе, ибо посчитал это ложью во благо. Одна надежда на ваше великодушие. «Милосердны будут наши деяния, если примем мы тебя в семью свою, странник». «Спасибо, великий вождь!» «Как звать тебя, странник?» Куш только сейчас понял, что все это время Целебрум вел с ним беседу, но имени его не спросил. «Куш, мой вождь!» «Честь имею!» «И я!» промямлил Куш. «От мамонтовых гор до южных морей простирается долина динозавров. Мир безмятежности и спокойствия. Выбери себе любое место по душе. Но помни, что в воды морей ступать нельзя, а уж тем более плавать в них. Чудище морское водится там, огромное и голодное. Немало животных сгинуло в пасти его. Мегалодоном кличут его». «Хорошо, я понял», — страшно испугался, услышав о диковинном морском звере Куш. «А теперь беги! Да пусть ветер придаст тебе сил! Беги, Куш, беги!» Странник отправился в низовья реки, что брала начало в высоких горах на входе в долину. Местные жители называли ее Быстротечка. Разделялась она в середине долины на две части. Обе уходили в южные моря. Правда, к устьям рек оленю подобраться было практически невозможно, ибо отделяли их от долины Марасаурусовые скалы, по которым реки с огромным шумом срывались водопадом. В этих живописных местах и решил поселиться Куш. Марасаурусовые скалы были названы в честь обитающих здесь марасаурусов. Уж очень любили эти мелкие динозавры наблюдать за водопадами, вот и обосновались здесь. Их мирный нрав нравился Кушу, и он часто участвовал с ними в игрищах. Олень выигрывал у них в скорости, однако хитрость и маневренность делала из них отличных игроков в салки, а благодаря меху, сливавшемуся с окружающей средой, им удавалось таиться в самых укромных местах этих диковинных краев. 7 дней и ночей шел он сюда. Многих динозавров видывал он на своем пути. Со многими водил беседы и многое узнал. Оказалось, что тот динозавр с клювом вместо носа, что встретил его, — Тринисаура. Упрямым нравом и надоедливостью славился род его, потому и совали свой клюв куда ни попадя. По характеру своему они были похожи на триноксодонов из северных морей, что иногда захаживали в Медведеполис по делам торговым. Такие же мелкие и задиристые. Длинношеий динозавр звался диплодоком. Встречались они ему редко в долине, но не заметить этих гигантов было просто невозможно, ибо головы их возвышались над макушками деревьев. Именно им доставались самые сочные, светилом взращенные листья. Похожими на диплодоков в долине были глациалисаурусы. Только они были в разы меньше и вставали на задние ноги, чтобы дотянуться до крон деревьев. Трицератопс, в которого врезался Куш на пути к Целебруму, был не одинок в долине. Мирно и спокойно блуждали представители рода этого по лугам. С давних времен трицератопсы были славными воинами и защищали долину от нападений хищников. Однако же последнее появление охотников было так давно, что времена эти ушли корнями в прошлое, словно древние деревья, растущие повсюду. Потому их боевые навыки остались в летах. Но злить их все же не стоило. Если гребень трицератопса краснел, то за себя он уже не отвечал. Разъяренных их боялись все, ибо размеры и толщь, коими они обладали, заставляли считаться силой огромной. О битвах прошлых времен динозавры рассказывали неохотно, лишь анкилозавры вспоминали былое. Да они и сейчас были не прочь подраться. Редкий день в краю их обитания проходил без стычек. Когда два анкилозавра сцеплялись в драке, то их панцири превращались в огромные бронированные костные шары, ломающие все вокруг. Конец хвоста их походил на массивный молот, дарованный природой. Под него лучше было не попадаться, ибо мог он нанести смертельный удар, даже случайно. Жили они вдали от всех остальных динозавров, между Мамонтовыми горами и Быстротечкой. И до самого побережья южных морей простирались их земли, потому никто и не обращал внимания на их жестокие игрища, что проходили вдали от глаз спокойных сородичей. Спустя некоторое время Куш, несмотря на обломанный рог, обзавелся самкой. Для местных оленей он был некой диковинкой. С ним все хотели общаться. Куш был просто ошеломлен женским вниманием. Выбрав одну из самых прекрасных поклонниц, звали ее Ритуда, он обзавелся собственной семьей. Вообще, все для Куша здесь было в новинку. Теперь он не подчинялся чьим-то приказам, а делал, что вздумается. Не сразу привык он к свободе, но по нраву ему стала новая жизнь. На отшибе мира все было иначе. Словно заново начал жить он, а о пребывании в медвежьем замке и анималии старался не вспоминать. От мыслей, что больше не нужно бояться за свою шкуру, настроение его всегда было хорошим. Прекрасное бытие, дарованное ему, казалось самой настоящей сказкой с добрым финалом, где все жили долго и счастливо. Но однажды пред Кушем встанет новая угроза. Она вернет его на льды анималии, холодные, мрачные и опасные.